Глава 13. До коридора, где обитал босс, мы дошли под аккомпанемент лязга и скрипа стали. Грохот стоял такой, будто кто-то, набросав мешок консервных банок, начал методично подпрыгивать при каждом шаге. Да, с моим жуком в разведку не сходишь. Не удивлюсь, если босс местной локации сам отдаст нам ключ от двери, лишь бы мы поскорее убрались подальше. Виновник шума, как ни в чем не бывало, медленно вышагивает рядом со мной, смешно шевеля железными усами-антеннами. Гаврюше и Шалуну, похоже, плевать на неприятные звуки, идут тихо, слегка настороженно. А вот и коридор. Где-то там, в тени, притаился тот, по чью душу мы пришли. Останавливаемся. Фух, тишина. Как же здорово. Вроде бы прошли несколько шагов, а я успел по ней соскучиться. Система, не изменяя себе, дала знать, что дальше лучше не ходить. Для здоровья плохо. А спустя мгновение, подтверждая ее слова, из тени выступило это. «Ну и образина!» Дрожащим от волнения голосом прошептал я. Слышу угрожающее шипение петов, согласный со мной. Жуку плевать, стоит как вкопанный. Вот ты-то первым и пойдешь. Командую таранный удар. Пока скоробей, гремя и лязгая запчастями, набирал скорость, у мертвия уже полностью вышло из тени, представ пред нами в полной красе. 25-й уровень, рост 1.3 м. Руки по обезьяне свисают ниже колен. Плечи широкие, но сутулые. Складывается впечатление, что на спине горб. Длинные редкие волосы, обнажая лысую черепушку, закрывают правый глаз. В левом плещется тьма. С желтых клыков капает зеленая слюна. Видать, чует скорый ужин. Скоробей уже в агрозоне. Еще несколько шагов и нанесет первый удар. Зомби наконец обратил внимание на шум и медленно вытянул длинные руки вперед. «Давай, скоробеюшка, не подведи!» – кричу я, зажимая в кожитке медную каплю. И жук не подвел. Со всего маха влетел в живот мертвяка, сняв с него критом сразу 300 единиц жизни. На удивление, зомби выстоял. Я-то грешным делом подумал, что мой железный танк повалит противника на землю, но тот лишь сделал 2 шага назад. А дальше произошло то, чего я вообще не ожидал. Мертвяк, схватив своими лапищами скоробея за бока, отшвырнул того в сторону. Вот это силище! По коридору пронесся звук удара железа о камень, и система сообщила, что жук потерял 20% прочности. М-да. Еще 5 таких бросков, и моему новому пету хана. Как и ожидалось, умертвие сагрилось на обидчика и поковыляло в сторону барахтающейся у стены кучи металлолома. «Гаврюша, твой выход! Очень аккуратно! Не подставляйся!» Хагер, сверкая орлиным глазом, рванул вперед. Сейчас начнет клевать медлительного моба в спину, снимая потихоньку очки жизни. Агро он уже не перетянет. Крит в 300 единиц – это, конечно, круто. Мне нравится новое умение. «Шалун, даже и не думай», – одергиваю я нетерпеливого Гурона. «Наша задача – поддержать танковую атаку артиллерийским огнем». Бесспорно, урон от моих бусин у мертвию, как комариные укусы. Но, как говорил древнегреческий поэт Хирилл, капля воды долбит камень постоянством. Вот и я, методично расстреляв свой металлический боезапас, перешел на морскую гальку. 5 минут понадобилось умертвию на то, чтобы сообразить, как справиться со скоробеем. До этого оно молотило его лапами по панцирю, не нанося особого урона. Но вот мертвяк снова повторяет свой первый бросок, и жук беспомощно летит вдоль всего коридора. За очередным лязгом металла следует неприятное сообщение системы о плачевном состоянии моего механического бойца. Прочность в диапазоне 15%. Но и мы не зря стояли. Гаврюша, не без моей помощи, здорово потрепал 3-метрового зомби. Ура! Мы побеждаем! Показатели жизни у мертвия в красном секторе. Надо поднажать. Добравшись до скоробея, моб схватил того за панцирь и сильным рывком поднял над головой. Все. Если сейчас случится то, что я думаю, мы останемся втроем. Зомби полностью оправдал мои предположения. Мощный удар о землю, и полоска прочности скарабея проседает до единички. В следующее мгновение произошли сразу несколько событий. Гаврюша, забыв таки об осторожности, наносит сильный удар по черепушке монстра, выдав при этом неплохой крит. У мертвия с ревом, от которого у меня мгновенно застыла в жилах кровь, разворачивается к новому противнику, но не успевает ничего больше сделать. Срабатывает последнее умение скарабея. Гремит мощный взрыв. Система извещает о крите в 900 единиц и вдогонку сообщает о победе над боссом. Бой «Нападение на умертвие 25 уровня» закончен. Вы получаете опыт. Внимание! Вы получили уровень. Внимание! Вы получили уровень. Внимание! Вы получили уровень. Текущий уровень 20. Ваша награда. Знание 20 единиц. Текущее значение 65 из 90. Свободные очки характеристик 5. Нераспределенные очки характеристик 10. Поздравляем! Вы в одиночку победили первого стража фортовой крепости. Категория вашей награды повышена. Награда с учетом класса персонажа. Сапоги стража фортовой крепости – 1 штука. Поножи стража фортовой крепости – 1 штука. Квестовая награда – рунный ключ. Внимание, достижение. Поздравляем, вы получили достижение «Освободитель души умертвия». Ваша награда. Процесс регенерации энергии увеличивается на 5%. Ошалело таращусь на сообщение. Если количество уровней за один бой – это вполне ожидаемая награда, все-таки система распознает меня как одиночку. Но вот сразу две синие вещи, о таком ни на одном форуме я не читал. Оно и понятно, какой дурак будет болтать о таких вещах. Эх, сейчас приоденусь. Торопливо сбрасываю старый башмак и дырявый сапог. Хватаю новые сапоги и... Внимание! Вашего уровня недостаточно для использования данной вещи. «Как же так-то?» – разочарованно воскликнул я. «А по ноже?» «Внимание! Вашего уровня недостаточно для использования данной вещи». «Эх-эх, где-то я уже видел такое». Зло шепчу себе под нос, открывая описание сапог. Название. Сапоги «Страж фортовой крепости». Категория предмета «Редкий». Эффект. Плюс 90 единиц скорости. Эффект. Плюс 30 единиц защиты. Эффект. Плюс 55 единиц стойкости. Эффект. Плюс 55 единиц здоровья. Эффект. Плюс 45 единиц силы. Прочность. 250 из 250. Ограничение. Уровень 30. Внимание! Собрав полный комплект, вы получите бонус. С поножами примерно та же история. Название. Поножи «Страж фортовой крепости». Категория предмета. Редкий. Эффект. Плюс 80 единиц скорости. Эффект. Плюс 35 единиц защиты. Эффект. Плюс 55 единиц стойкости. Эффект. Плюс 55 единиц здоровья. Эффект. Плюс 50 единиц силы. Прочность. 250 из 250. Ограничение. Уровень 30. Внимание! Собрав полный комплект, вы получите бонус. Если я правильно понял фразу с учетом класса персонажа, система сделала подборку характеристик, максимально подходящую стрелку. Но, увы, не военмеху. Думаю, все из-за рогатки. Чего греха таить. Сам сперва думал, что военмех – это такая разновидность стрелка. Теперь-то я понимаю, в чем главная специфика моего класса. Рогатка – это всего лишь второстепенное дополнение, дабы игрок хоть какое-то оружие имел. Уверен, главные характеристики для моего класса – это интеллект и стойкость. Знание и энергия – вот мое оружие. Теперь знаю, куда буду вкладывать все свободные баллы. Правда, торопиться не надо. Стойкость повысить можно и за счет рун и обмундирования, а вот с интеллектом я еще не сталкивался. Вот доберусь до форума, и там уже посмотрим. Эх, а ведь как здорово бы было сейчас примерить обновки. Но, как сказано в книге «Экклесиаста», всему свое время. Так что мое время собирать камни еще придет. 30-й уровень не за горами, А если вспомнить тот факт, что синие вещи в основном доступны с 70 уровня и стоят они недешево, вывод напрашивается сам собой. Мне везет. От раздумий отвлек весело скачущий вокруг меня Шалун. «А, как же я мог забыть о тебе, малыш? У тебя ведь новое умение. Давай, показывай, что там у тебя». К слову, и Хагер, и Гурон получили по 2 уровня. Уже 16-е. Растем. Способности. Отражение 1. Используя свои умения, питомец творит заклинание, которое дает возможность его хозяину отразить 20% магического или физического урона. Баллы, доступные для распределения. 5. Отличная способность. Что-то вроде магического щита. Так как Шалун у нас баффер, правильнее будет прежде всего увеличить его выносливость. 3 баллов вполне достаточно. Ну и об уровне жизни не забыть. Оставшиеся очки вложим в здоровье. Шкала жизни тут же выросла на 20 единиц. Гурон доволен. Грудь колесом, хвост трубой. Красавец. Хорошо, с этим решили. Теперь займемся металлоломом. Нужен еще один скоробей.